храмом скитался, не имея родного угла. Ах, зачем я пошел в Харе Кришну? Ах, зачем меня мать родила? Ах, зачем я пошел в Харе Кришну? Ах, зачем меня мать родила? Департамент воскресных и фестивальных программ нуждается в спонсорах на приобретение музыкальной аппаратуры и театральной бутафории. С предложениями можете обращаться к коменданту храма на Беговой Антидасу.